То было воистину страшное путешествие. В течение первых часов, держа компас в руке, я пытался вычертить график нашего пути, но вскоре чертеж безнадежно запутался, очевидно, вследствие неровного бега верблюдов. Тогда я спрятал обратно в седельный мешок компас и карту. И с этой минуты мы очутились всецело во власти Эль-Антенуэна. Мы должны были верить ему свою жизнь. Эль-Антенуэн ехал впереди. За ним следовал Маранш, а я замыкал шествие. На каждом шагу нам встречались самые любопытные с геологической точки зрения породы, но я проезжал мимо, не задерживаясь. Не они интересовали меня в то время. Другой интерес всецело захватил меня. Безумие Маранжа заразило и меня. И если бы теперь мой спутник сказал бы, мы совершаем величайшее безумие, назад, вернемся к протаренным дорогам, я, не задумываясь, ответил бы ему, вы свободны, можете вернуться, но я еду дальше. К вечеру второго дня мы доехали до подножья горы, рваный контур вершины которой возвышался на 2000 метров над уровнем земли. Издали эта гора производила впечатление огромной башни старинного феодального замка, вырисовываясь с поразительной четкостью на фоне ярко-оранжевого неба. У подножия ее был расположен колодец, окруженный несколькими деревьями, первыми встретившимися нам за эти два дня по Хагару. Кучка людей окружала колодец. Их стреноженные верблюды тщетно искали на каменистой почве корм. Обернувшись к нам, Эль-Антенуэн сказал: «Это туареги эгали», и направил своего верблюда к ним. Эти эгали были очень красивыми мужчинами, самыми рослыми среди всех известных мне туарегских племен. С неожиданной предупредительностью они отодвинулись от колодца, предоставляя нам возможность воспользоваться им. Эль-Антенуэн обратился к ним с несколькими словами. Они посмотрели на Маранжа и меня с любопытством, смешанным скорее со страхом, чем с почтением. Я был несказанно удивлен, когда начальник эгали отказался от нескольких подарков, которые я хотел ему вручить. Такая скромность обычно не свойственна туарегам, но казалось, что они боялись даже моего взгляда, а не только прикосновения. Когда встречный караван ушел, я сказал Эль-Антенуэну, что меня чрезвычайно поразила скромность этих эгали, так резко отличавшаяся от обычной развязности африканских племен. «Они говорили с тобой с почтением, чуть ли не со страхом», — продолжал я. «Между тем племя Эгали, благородное племя, в то время как племя Кельтаат, к которому, по твоим словам, ты принадлежишь, племя подвластное». Мрачная улыбка мелькнула на лице Эль-Антенуэна. «Это правда», — сказал он. «Так в чем же дело?» «Дело в том, что я им сказал, что ты, я и капитан направляемся на гору духов». Эль-Антенуэн указал рукой на черную гору, и они испугались. Все хагарские туареги боятся горы духов. Ты сам видишь, что стоило нам произнести это название, как они живо снялись с места. «Значит, ты ведешь нас к горе духов?» — спросил Маранж. «Да», — ответил туарег. «Именно там встречаются те надписи, о которых я тебе говорил». «Ты ничего не говорил мне об этом до сих пор». «К чему было говорить?» «Туареги, те действительно боятся пленянов, духов с рогатой головой, с длинным хвостом и поросшим шерстью телом, при виде которых стада животных дохнут, а люди заболевают столбняком. Но я знаю, что руми, христиане, не боятся духов и даже смеются над страхом туарега перед ними». «Ну, а ты?» — спросил я. «Ведь ты туарег, как же ты не боишься плененов?» Эль-Антенуэн указал мне на мешочек красной кожи, привязанный к четкам из белых зерен, висевшим на его груди. «У меня есть амулет», — серьезно ответил, «освященный самим святым Сиди Муса. Кроме того, я не один. Я с вами, а вы спасли мне жизнь. Вы пожелали посмотреть на надписи. Да свершится воля Аллаха».